58. О несоизмеримости сроков. Рядом с океанской волной даются малые ручьи событий. Разве можно смешать ручей с океаном? Но на Земле всегда поспешают смешать личное с мировым. Рука ощущает толщину ткани, так дух должен отличать глубину событий. Вождь не должен увлекаться кажущейся величиной события, ибо между основными узлами могут быть разноцветные привидения, и ручьи могут временно менять русло. Явление узловой волны возносит мгновенно, перед каждой волной лодка замирает. Самая чувствительная лодка вздрогнет сильнее, ибо пыль взрыва наполняет атмосферу, потому соизмеримость сроков и событий не должна быть забыта. Удача ускорения так же, как замедление, идет волнами. Усмотрев волну ускорения, надо бросить в нее, возможно, больше зерен.